Мария Богдан. «Предчувствую новый рассвет». Стихотворение из сборника «В объективе слова». Читает Вера Долматова. «Предчувствую новый рассвет, разбег в невесомость. Я слышу пронзительный смех, еще незнакомый, далекий такой от того, что он только снится. Я стану медовой травой, а ты синей птицей. Узоры на лунном стекле в воде отразятся, но датчик любви на нуле, откуда ей взяться? Разбег в невесомости, взмах и только падение. Неси меня в смелых руках в свои сновиденья. Мы вместе увидим рассвет, споем наши песни. Разбег в невесомость, билет к мирам неизвестным. Исполнятся наши мечты и все небылицы. Медовой травой станешь ты, а я синей птицей. Аргентум. Дрожат серебряные тени, со стуком падают плоды ленивых яблонь. Опустели заблаговременно сады, в вечерней дымке проступают лишь контуры пустых ветвей, а звезды щедро посыпают серебряной пыльцой своей дорожки, словно реагентом, преображая все вокруг. И слово древнее «аргентум» на ум само приходит вдруг. Бесшумно, как герой разведки, иду к серебряным садам. Последний плод, упавший с ветки, покатится к моим ногам. Его лениво подниму я и тихо побреду домой. Луна холодным поцелуем покроет путь передо мной. Ты расскажешь о том, о чем промолчать бы, да не резон, что у неба сегодня днем поменялся навек фасон, что прольется дождем ночь, обнажая души суть. Верю, будет все точь в точь, не исправить, не зачеркнуть. А еще ты расскажешь мне, будто сизые облака нарисованы на окне кистью старого дурака. Ночь на флейте сыграет нам немудреную песнь свою. Я деревьям и облакам завтра утром ее спою. И под звуки игры ночной нам приснится такая блажь, будто в небе старик портной на холстину пролил гуашь. Качнулось облако на тихие дворы, как из подушки сыплются пушинки. Еще недавно были паутинки, предвестницы заманчивой поры. На бабье лето морось по утрам, а днем такая благодать в округе, и далеко еще до первой вьюги, хоть предпочтенье отдается свитерам. Сошло тепло, задумалась листва, лежит снежок, размякший, словно вата, и след ноги, как старая заплата, того гляди, разлезется по швам. Мы по привычке дорожим мгновениями личной жизни, а день стирает миражи, как паутинку на карнизе. Скользим тенями по земле, мы чьи-то мысли, чья-то память. Опять все движется к зиме, и ничего нельзя исправить. и ничего нельзя уже заставить двигаться иначе. На предпоследнем рубеже какой-то грустный мир маячит. В нем ровной шапкой белый снег покроет седину дороги. Все происходит, как во сне. Сквозь сон проглядывают строки о том, что все идет к зиме, и не замедлить этот ритм. Свой след на снежной бахроме земле оставим, как постскриптум. Лебяжий пух на землю упадет быстрее, чем подумаешь о нем, и время без раздумий унесет все то, что волновало день за днем. Засыплет снег цветную карусель былых мечтаний и больших надежд. Предзимие во всей своей красе выходит на припудренный манеж, и, кажется, не будет ничего, помимо долгой и пустой зимы, что снова до апреля самого мы будем в снежный плен заключены. Но снегу верить ты не торопись, пусть в памяти останется тепло. Смотри, как упадет последний лист, прикрыв на луже первое стекло. Январский день стекает в ворот моей распахнутой души. Я сам уже по швам распорот, нет времени и сил зашить. Все неизбежно постареет, и мы состаримся, мой друг. Чем ближе к смерти, тем скорее сансара замыкает круг. Зашить, заштопать, как угодно соединить тугие швы и снова задышать свободно, почувствовав себя живым. Мы остались одни в этом мире, так и прежде могла я сказать. Раз, два, три, и должно быть четыре. Только время помчалось назад. Каждый шаг стал похожим на выстрел. Каждый взгляд — затаённый вопрос. Колос жизни достаточно вызрел, но плодов никаких не принёс. Время шутит, природа смеется, реки вспять, поезда под откос. Но еще не погашено солнце, небеса не распухли от слез. Потому и чудить нам не надо, что остались мы в мире одни. Пусть сегодня немного прохладно, впереди будут теплые дни. На вечно зеленом разбухшем асфальте осколки зимы. Деревья оттаяли в сумрачном марте, оттаем и мы. Воскреснет все то, что уснуло когда-то под толщей льда. Сыграет мечта голубую сонату во всех городах. И песни пойдут по неспящим проспектам, и в них будет все. Весна, почтальон, голубые конверты до нас донесет. Лишь несколько строчек в конверте заветном, но сколько тепла! Так хочется, чтобы сиреневым цветом душа расцвела. Так хочется долго и громко смеяться и жить не во сне. И выйдет зима, неприветливый канцлер, навстречу весне. Никогда меня не отпускай, даже если там маячит рай, даже если станет тяжело приподнять уставшее крыло, Ты неси меня на всех парах. Знаю я, тебе неведом страх. Оттолкнувшись прямо в синеву, не во сне летим, а наяву. Мы летим, а рядом облака. Люди машут нам издалека и не знают, как до нас достать. А всего-то нужно птицей стать.